Ж. Сцена смерти. Для умирающего смерть не поступок и даже не событие. Она становится таковой только для живущих. Смерть должна быть и бывает трансакцией. Физический ужас в нацистских лагерях подкреплялся психологическим ужасом. В газовых камерах невозможно проявление достоинства, самоутверждение и самовыражение. Нет никакой повязки на глазах, нет последней сигареты, нет вызова, нет знаменитых последних слов. Короче говоря, нет предсмертной транзакции. Умирающий дает транзакционные стимулы, но убийцы на них не реагируют. Таким образом, форс-мажор отнимает у сценария его самую важную сцену – сцену смерти. А ведь в некотором смысле все человеческое существование сосредоточено на этой сцене. В сценарном анализе это выясняется с помощью вопроса «Кто будет у вашего смертного одра и каковы будут ваши последние слова?» Добавочный вопрос «Каковы будут их последние слова?» Ответ на первый вопрос – обычно является вариантом «я им показал». Им, то есть родителям, особенно матери, если речь идет о мужчине, и отцу, если о дочери. А значение этого высказывания таково. «Я показал им, что сделал все, чего они хотели». Или «я показал им, что не обязан был делать то, чего они хотели». Ответ на этот вопрос в сущности есть резюме жизненной цели человека и может быть использован терапевтом как мощный инструмент, позволяющий вырваться из игры и дать пациенту возможность выйти из сценария. Итак, вся ваша жизнь сводится к тому, чтобы показать им, что вы были правы, чувствуя боль, испуг, гнев, недоумение или вину. Очень хорошо. Вы считаете это большим достижением. Но, может, вам хочется найти более достойную цель в жизни? Сцена смерти может быть частью скрытного сценарного брачного контракта. Муж или жена могут очень ясно представлять себе сцену смерти супруга, который умирает первым. В таком случае у них часто бывают взаимодополняющие друг друга сценарии, и более ранняя смерть одного из супругов как бы планируется заранее. Они хорошо уживаются друг с другом и проводят много счастливых лет вместе. Но если у каждого есть сцена более ранней смерти другого, их сценарии в этом отношении противоречат друг другу, и годы их совместной жизни будут полны не согласия, а взаимных мучений. Даже если их сценарии в других отношениях дополняют друг друга, как и должно быть у супругов. Трудности проявятся наиболее ярко, когда один из супругов заболеет. Распространенный сценарий, основанный на более ранней смерти одного из супругов, мы находим в браке молодой женщины и пожилого мужчины. Даже если циники говорят, что она вышла за его деньги, сценарная сцена – все равно остается важной, и жена всегда будет рядом с мужем во времена опасности, чтобы позаботиться о нем, но также и для того, чтобы не пропустить финальную транзакцию выигрыша. Если супруг интуитивно об этом догадывается, брак становится очень неустойчивым, так как нелегко жить с человеком, который ждет твоей смерти. Та же ситуация с двойным выигрышем возникает в браке молодого человека и старшей его по возрасту женщины, хотя такие браки встречаются реже. Совершенно очевидно, что в раннем сценарном протоколе был отец на месте престарелого мужа или мать на месте пожилой жены.